Рон, дорогой друг. Льюис радостно приветствовал его. Здравствуй, приветствовал его Рон. Вот тебе лук. Слышал я, что вы уезжаете. А ты разве не с нами? Удивленно спросил Льюис. Не могу уходить от Багращи. Покачал головой Рон. Это жаль. Льюис явно расстроился. Так что с луком? Пошли проверишь. В некотором отдалении от лагеря находилась природная площадка для отработки навыков стрельбы. Рон вручил Льюису лук. Тот попробовал его натянуть, удивился, затем натянул максимально сильно. Рон дал ему самодельную стрелу с усиленным рунами деревянным наконечником. Льюис натянул лук, прицелился, подкорректировал направление и выстрелил в деревянную чурку на камне. Попал в соседнее дерево. «Аво!» — воскликнул он. «Вот это да!» Стрела вошла в дерево, а не разбилась вдребезги. Возможно, именно это и удивило Льюиса. Перед этим скрупулезно осматривавшим наконечник стрелы, вошла стрела хорошо, на 2 дюйма минимум, с учетом общей ее легкости, очень хороший результат, и Льюис это прекрасно понимал. «Что ты хочешь за него?» – сразу спросил он. «Как всегда, нужен провиант, на месяц для одного человека», – назвал цену Рон. «А не шибко многовато за один лук?» – усмехнулся Льюис. «Макуахуит ли я могу в день десятками клепать, а этот лук я делал 3 дня», – ответил Рон. Сравнивать даже неуместно. Льюис задумался, глядя на лук. Сами-то они, наверное, свои луки месяцами изготавливают, а тут мощный лук за 3 дня. Однозначно все на магию свалит, и будет чертовски прав. Хорошо, кивнул он. Еще сможешь сделать, один точно смогу, подтвердил Рон. Тогда мы сразу дадим тебе еды на 2 месяца, решил Льюис. Материалы можешь взять у Ага. Рон направился в сторону лагеря. Лагерь моржовых бивней. Неделю спустя, Рон с утра пришел в лагерь и застал подготовку к переезду. Вольные люди грузили пожитки в пулки один, складывали шатры, тушили костры. Рон подошел к наблюдающему за всем этим Льюисом. «Держи». Получился чуть лучше предыдущего. Вручил ему составной лук Рон. Его поделки вряд ли пройдут проверку квалифицированного восточного мастера по лукам, но перед составными луками на клею у его луков есть неоспоримое преимущество. В случае повышенной влажности, тетива не промокнет, а кость не отойдет от дерева, так как нечему расклеиваться. Как знал Рон, рунную технологию древних тюрков в его мире утеряли, так как язык архано-енисейский был забыт, руны никто не использовал, а луки сплошь на клею, вплоть до современных рекурсивных луков из поликарбоната. Но в этом мире древнетюркские руны точно не знают, поэтому его составные луки можно считать уникальными и авторскими. Льюис даже не подозревает, что будет пользоваться луком с уникальной технологией изготовления. Может, увидимся когда-нибудь. Рон протянул руку Льюису. «Удачи в пути, может и увидимся», — ответил тот, пожимая руку. «Бойся лютоволков». Рон направился к месту, где раньше был шатер Аши. Теперь на том месте стояла ее пулка, в которую она сейчас укладывала детали шатра. «Здравствуй!» – приветствовал ее Рон. «Здравствуй!» – Аша продолжила прикреплять основной шест к пулке. «У меня для тебя тут лук!» Рон достал из своей волокуши составной лук и набор из 25 стрел с обсидиановыми наконечниками. Материал на дополнительный лук он взял у Эба, выменив его на один макуахуитль, а обсидиан выменил у Стива, вручив ему взамен костяной топор, способный без последствий перерубить какую-нибудь дерьмовую железяку. Стив посчитал сделку выгодной, как и Рон. Этот лук Рон делал особенно аккуратно и тщательно, сам не зная почему. «Я не смогу за него заплатить», — покачала головой Аша. «Не надо платить, это подарок», — ответил Рон. «Вспоминай обо мне, обещаю». Аша улыбнулась с сожалением. «Жаль, что ты не идешь с нами. Может, увидимся когда-нибудь», — предположил Рон. «Может и увидимся», — согласилась Аша. «Удачи тебе, Снарк, тебе тоже удачи, вольная женщина», — пожелал ей в ответ Рон. Логово одного Снарка. Шел 3-й день с момента ухода клана моржовых бивней на новые охотничьи угодья. Рон в этот раз заготавливал дрова неподалеку от рощи. Кремневый топор, вырезанный из цельного куска, уверенно разрубал ветки, которые Рон складывал в волокушу. Он уже собирался прекращать, как услышал хруст снега под чьими-то ногами. Развернувшись в направлении звука, он вгляделся в незваных гостей. Одежда из толстых шкур, в руках различное оружие, на открытых участках тел разного рода травмы, зачастую делающие человека небоеспособным, а главное, светящиеся голубым светом глаза. «И что вы за уроды?» – спросил Рон, выхватывая из-под меховой шубы кольт 1911. Примечание. 1. Пука – легкие сани для переноски грузов ограниченным количеством псин или человеком. Глава 4. Одиночество и холод. Выстрел. Череп одного из, как понял Рон, вихта, разлетелся на куски. Второй выстрел снес голову другому вихту. Всего их было 8, двое вообще не конкурентные, так как у одного уже отсутствовали руки, а второй шел, таща за собой верхнюю часть тела. Видимо, второму переломили позвоночник, и под действием гравитации он сломался пополам, но продолжил идти. Вот это выдержка и воля к победе, подумалось Рону, пока он мчался обратно в Багаращу. Не забывая поглядывать на преследующих его вихтов, Рон контролировал дыхание, так как если в такой ответственный момент сбить его, запыхаться, то потеряешь силы и даже не сможешь оказать достойного сопротивления. Ему это точно не надо. Инферналы очень похожи. Да нет, это точно они. После секундной остановки идентифицировал недругов Рон. Что там применяют против этих паскуд? Огонь. И, как пишется в некоторых источниках, обсидиан, но последние утверждения критиковали все, кому не лень. Вживую с инферналами Рон не встречался, но в хогвартских учебниках по защите от темных искусств подробная информация о них занимала отдельную главу. Из этих сведений было ясно, что инферналы, или вихты, или восставшие мертвецы, порядочно сильнее обычного человека, но все равно предпочитают брать числом. Известно также, что мчащуюся орду инферналов не переживет ни один волшебник, каким бы он ни был сильным. Инферналы развивают неприличные скорости, когда преследуют жертву, поэтому пешком уйти от них та еще проблема, лишь аппарация выручит ненадолго. К сожалению или счастью, Рон курс обучения так и не прошел, хотя мог бы. Аппарация в этом мире могла бы превратить его в фарш, а могла бы произойти без последствий. Теория аппарации у Рона в голове есть, но что-то не хочется ее проверять. Может, оно и к лучшему, что курсы не пройдены. «Эй, ублюдки, я же, оказывается, маг!» – прокричал Рон, когда вбежал на условную территорию оптимальной магической зоны Багаращи. Опытным путем он установил, что исковерканные переносом в иной мир заклинания нестабильны при понижении общего магического фона, что потенциально чревато неприятными последствиями. Дабы избежать этих последствий, Рон использовал заклинания в специально разграниченной оптимальной магической зоне. Напавшие на него вихты бежали, ползли и шли следом. «Поберегись!» Невидимая линия рассекла бегущих на двух ногах, вывалив на снег гнилую требуху. Второй росчерк прошелся по двум уже ползучим и одному заниженному вихту. Как показал данный эксперимент, магия на них действует, а значит, защиты от нее они не имеют. Это очень хорошо. Убить их можно, как и обычных инферналов. Разруби голову, а лучше сожги. Так Рон и поступит. Тычки телекинезом в головы оставшихся вихтов, а затем серия выстрелов экспульса по дрыгающимся останкам. Сгустки огня маленькие, будто все детство болели туберкулезом. Рон особо на них не надеялся, но, к большому удивлению, даже этих смешных источников огня хватило, чтобы одежда вихтов вспыхнула как спичка. Это точно не инферналы, я ошибался, подумал Рон, глядя на споро горящие останки. Горели вихты неплохо, в конце не осталось даже внятных костей. И что это, вашу мать, было? Громко проорал Рон, чтобы привлечь внимание потенциальных гуляк по его Багаращи. Все, кто не отхватил, на кассу. Акция. Все, кто не отхватил, пройдите на кассу. Никто не явился, возможно, Рону следовало поработать над голосом, так как разнесся он отнюдь не по всей Багаращи. Он чуть было не использовал сонорус, но вовремя спохватился. Это заклинание он не тестировал и не собирается. Вдруг оторвет к Моргане голосовые связки. Магия здесь опасна, непредсказуема и вообще не желает работать правильно. Трупы прогорели до черных костей, продолжая потихоньку пылать в синем пламени. Других вторженцев не обнаружилось, что укладывалось в объяснение Стива о блуждающих группах вихтов, которые бороздят просторы зачарованного леса в поисках свежего мяса. У этих невстреченных еще ходоков, видимо, есть какой-то план, раз они стараются охватить как можно большую территорию в поисках добровольцев в их армию. Про армию мертвых, которую собирает король ночи, Рону рассказала в один из вечеров Аша. Из ее уст легенда о короле ночи звучала как вечерняя история, но Рон отнесся к ней предельно серьезно. Ведь весь его небольшой, но насыщенный жизненный опыт говорил, что никогда не будет так, чтобы Рон провалился в иной мир и там не оказалось каких-нибудь плохих дядек или теток, которые хотят уничтожить человечество. Пепел матки стучался в его сердце. Поэтому столь очевидную наметку на магловский остросюжетный триллер с участием армии мертвецов, Королем ночи и Лютого мороза, игнорировать нельзя. Да и не по годам развитая интуиция подсказывала Рону, что если и случится какое-то повальное дерьмо, то в нем обязательно будет участвовать этот пресловутый король ночи. Рон выбрал из снега фрагменты черепа, подстреленного в самом начале Вихта. Эти мертвяки однозначно подняты не законами физики, а самой настоящей магией, поэтому их требуха теоретически может подойти для сердцевины палочки из местных материалов. Уложив в кожаный мешочек фрагменты костей черепа Вихта, он поднялся на ноги и пошел обратно домой. Дома тепло, там воздух не грызет носоглотку, не режет глаза и вообще, там есть прекрасная кровать, на которой можно валяться бесконечно долго, предаваясь размышлениям о природе местной магии. И подумать было о чем. Чердрива распространяют магию, чем больше чердрив, тем больше магии, чем больше магии, тем увереннее Рон на своей земле. Теперь следует продумать варианты с размножением этих прекрасных деревяшек. Дисциплина гербологии, преподаваемой в Хогвартсе, позволяла творить невероятные вещи с магическими растениями. За сутки Рон, конечно, не вырастет вокруг рощу из чердрив, но за годы. Место тут неплохое, Аша говорила, что оно вдали от неких подобий местных транзитных путей, отчего в этот медвежий уголок соваться нет смысла вообще никому, только залетным группам вихтов, которым вообще по барабану кого убивать и нести к своим повелителям. А Рон себя убить не даст, ученый уже. Дома Рон первым делом сложил топливо в крытую поленницу, закрылся и начал готовить ужин. Из деликатесов сегодня было жаркое из оленины. До этого Рон питался кабанятиной, но она оказалась жестковатой, будто кто-то из охотников вызвал кабана на дуэль, и он вдоволь намахался тяжелым двуручным мечом, отчего мясо стало вонючим и жестким. А может, у кабанов всегда такое мясо? Рон в этом не разбирался. Нормально поужинав, Рон помыл посуду и завалился на кровать, под теплые шкуры. На завтра он запланировал разметку земли под будущие стены. Так дело не пойдет, чтобы каждая местная сволочь могла беспрепятственно входить на его суверенную территорию. В рамки действия магии входит краешек большого скопления гранита, что обеспечит Рона почти неограниченным запасом кирпичей для его небольшого проекта по облагораживанию территории. В Багаращи он бог и господин. Кто бы ни сунулся сюда со злыми намерениями, все, что он получит – боль, страх и смерть. Инструменты по причинению этих трех подарков у Рона есть, правда, пока мало, но если у него будет время, то ассортимент можно существенно расширить. А теперь спать, так как завтра, от рассвета до заката, он будет вкалывать как пожилой фараон-одиночка, которому срочно нужно достроить себе усыпальницу. Год 298, 12 месяц, день 20. Аша медленно двигалась по южному лесу, с ней были Дьол, Борм, Хали и Валлин. С момента ухода от Багаращи, где остался Рон, прошло уже почти 3 месяца. Они достигли кулака первых людей, где узнали последние новости. Манс-налетчик, которого некоторые еще называют королем вольных людей, собирает всех вольных для похода на стену, с целью ее штурма и самого большого налета на земли южан. Кто-то говорит, что налет не главная цель, а лишь повод, чтобы увлечь как можно больше людей за собой. На самом же деле Манс якобы собирается поселиться на юге. Держащие путь на запад люди вообще говорили много. Кто-то не хотел уходить под руку Манса, который пусть и одичалый, но все еще ворона, а кто-то вообще не хотел жить под чьей-то властью, ворона или вольного человека. Аша их понимала, так как вольные люди не просто так носят такое имя. Лук, подаренный Роном Снарком, оказался слишком сильным для нее, поэтому она выменила его у Дьола на вороний короткий меч. Железо всегда ценилось дороже дерева, но не в этот раз. Дьол – опытный лучник, он сразу понял, какую вещь может получить, поэтому не раздумывая отдал ржавеющий клинок. Несмотря на тревожные сведения, Льюис повел клан дальше по намеченному пути, на восток. Если уж Манс уводит всех на юг, то на побережье может освободиться место для их небольшого клана. Луки, купленные у Рона, вселяли уверенность, что если землю не получится взять миром, то в бою удастся. Эти магические луки били в два раза дальше обычных, и при этом пробивали броню из мороженой древесины и толстых шкур. Тетивы у них прочнейшие, а стрелы в качестве оперения имеют необычайно твердую и негнущуюся кожу. Аша никогда в жизни не сможет использовать такой лук полноценно, так как ей банально не хватало сил, чтобы натянуть его как следует, а вот мечом пользоваться может. Аша изучала и лук, и стрелы, они еще были примечательны тем, что покрыты странными колдовскими закорючками, аккуратно и затейливо нанесенными Роном. Может, в этом таится сила этих луков и стрел, так или иначе, но решение Льюиса было неверным. Им встретился авангард армии Манса, от которого вперед вышел Магнартиннов, Стир. Он потребовал встать в конец армии и следовать на юг. Льюис Магнара послал подальше, и Стир его убил. Пришлось присоединиться. Пусть они взяли клан под руку по праву сильного, но кое-кто не желал мириться с этим. Малк, Бьол, Борн, Хлияши решили бежать на юг, но не через стену. Стив идти отказался, так как их затея попахивала безумием. Они бежали ночью, взяв только необходимое. Непрерывный бег до восточного побережья стоил жизни Малгу, который был загрызен во сне одиноким лютоволком. Они выбились из сил и крепко заснули. Лишь отчаянный вопль боли и страха разбудил остальных, но помощь Малгу было уже нельзя. Лютоволка убили, а Малгу облегчили уход. По дороге встретились беглецы из Ворон. Одного, которого звали Стивом, случайно застрелил Бьол. Валлин, а эту Ворону звали Валлин, зарубил налетевшего на него Барма и проявил чудеса изворотливости и красноречия, чтобы убедить их не убивать его. На севере убийство – дело житейское, поэтому Валлина взяли с собой, так как он много знал о юге. На побережье они построили лодку, на которой пошли на юг. Недели пути, отголоски шторма, лютый морской холод, нехватка еды, суровое испытание, подорвавшие силы Хали. Она еще держалась, но уже сейчас нехорошо кашляла. Ее дни сочтены, и она это знала. А сейчас они тихо перемещались по теплому южному лесу и не могли поверить, что преодолели стену и оказались в теплых краях, где не страшна зима. Аша заметила одинокого южанина, бредущего по дороге на Винтерфилл. Они напали на него внезапно, оттащили подальше и начали выпытывать хоть какие-то сведения об этих землях. Валлин знал большую часть этих сведений, поэтому южанина просто зарезали, ограбив труп. Сам Валлин был из Ворон, но до этого жил недалеко от Винтерфилла. Аша услышала тихий перестук копыт. Кто-то ехал по лесу на коне. Лошадь – это шанс убраться подальше на юг, где никто не сможет принять их за одичалых. Валлин понял ее взгляд и растянул рот в щербатой улыбке. Хли осталась в кустах, сторожить тыл, а Аша, Бьол и Валлин пошли брать всадника. Это оказался какой-то мальчик, едущий в одиночестве. «Добрый день вам всем!» – поздоровался мальчик, когда Аша и остальные появились в его поле зрения. «Ты здесь один?» – спросил Бьол. «Заблудился в волчьем лесу. Бедолага, я не заблудился». Мальчуган оказался очень богато одет. Такие вещи не каждый может себе позволить. «Брат мой уехал всего лишь мгновение назад. Моя охрана сейчас будет здесь». «Охрана?» – заинтересовался Валлин. «И что же они охраняют?» «Маленький лорд, не серебряную ли застежку на твоем плече?» «Хорошенькая», — вступила в беседу Аша, изучая красивую и явно дорогую застежку на плече мальчика. «Дай-ка поглядеть», — потребовал Валлин, протягивая руку к мальчику. Мальчик явно понял, что попал в западню, где его будут грабить. «Застежку, парень», — повторил требование, уже раздраженно, Валлин. «Лошадь мы тоже возьмем». Хали вылезла из кустов, нарушив договоренность про тылы. «Слезай, да поживее». Она вытащила из рукава зазубренный нож. «Нет», — мальчик запаниковал. «Я не могу». Валлин схватился за поводья смирно стоящей лошади. Разумно, так как Ашу уже начало удивлять промедление мальчика, который в принципе мог уехать. Валлин все верно рассчитал. «Можешь, лординыш, и слезешь». Валлин потянулся к ноге мальчика. «Ты ведь понимаешь, что так будет лучше для тебя самого, Валлин. Погляди, он привязан», — отметила Аша. «Быть может, мальчишка говорит правду». «Привязан?» — Валлин вытащил из ножен на поясе кинжал. «С ремнями управиться просто». «Значит, ты калека?» — поинтересовалась Хали. Мальчуган явно с реальностью не дружит, так как вспыхнул и разразился тирадой. «Я Брандон Старк из Винтерфилла, и лучше отпустите моего коня, иначе все вы погибнете». Валлин расхохотался, утирая рукой с кинжалом слезы. «Мальчишка-то действительно Старк. Лишь у Старка хватит глупости угрожать, когда более смышленый человек начнет просить. Срежь этого петушка и затолкай ему что-нибудь в рот», — предложила Хали, откашлившись в рукав. «КХМ, пусть умолкнет. Хали, ты не только уродлива, но и глупа», — отповедала ей Аша. «Мальчишка этот мертвым ничего не стоит, но за живого. Проклятие богам, подумайте сами, как расщедрится Манс, заполучив родственника Бенджина Старка в заложники. Мы можем в обмен за этого сопляка улучшить положение клана и законно откочевать от армии Манса», — восторженно предложил Бьол. «Проклятие твоему Мансу!» — выкрикнул Валлин, перерезая кожаную перевесь у ноги Брандона Старка. «Или ты собираешься вернуться туда, Аша? Значит, ты еще большая дура. Неужели ты считаешь, что белые ходоки посчитаются с тем, что у тебя заложник? А теперь кладите оружие, и я обещаю вам быструю и безболезненную смерть!» — выкрикнул какой-то парень на коне, подобравшийся тихо. Дьол рефлекторно натянул составной лук, стрелу на котором держал постоянно, и выстрелил. Есть за ним такой грешок, который стоил жизни приятелю Валлина. Сначала стреляет, потом думает. В лоб парня врезалась обсидиановая стрела, пробив череп насквозь. Задрав глаза в небо и искривив приоткрытый рот, парень свалился с коня. «Роб, нет!» Брандон Старк дернулся к брату и свалился с коня. Яростно завыв, из ниоткуда возник серый лютоволк и вцепился в горло Дьолу. Второй лютоволк врезался в Хли и повалил ее на землю, начав драть ее живот и грудь когтями и клыками. Вид вывалившихся внутренностей, в которых ерзала морда лютоволка, убедил Ашу в том, что ей уже никто не поможет. Валлин растерянно глядел на убитого парня и кричал что-то паническое. «Слишком опасно тут оставаться». Аша отрезала последнее кожаное крепление Брандона Старка к лошади, оттолкнула калеку, запрыгнула в седло и умчалась прочь. Судя по одежде, убитый парень имел не самый малый вес в замке Старков, а может даже был одним из них, поэтому лучше быть подальше отсюда. Один лютоволк преследовал ее, но она бросала в него камни из пращи, не позволяя приблизиться. В конце концов он отстал, а Аша сбавила ход, где-то через час после исчезновения лютоволка. Лошадь приметная, придется от нее избавиться. Еще нужно сменить одежду и подстричься. Если лютоволки не сожрали Валлина, то он под пытками расскажет, кто она и откуда. Нужно уходить далеко, лучше пешком. Прибиваться к людям нельзя, сдадут ищущим ее южанам. Надолго задерживаться нигде тоже нельзя. Ей предстоял долгий и одинокий путь на юг. Глава 5. Альпина. Логово одного снарка. Великая Ранская стена, кольцом перекрывающая часть суверенной Богорощи и дом Рона, официально достроена. Рон не стал устраивать торжественную церемонию с шампанским и перерезанием красной ленты, так как ни шампанского, ни красной ленты в наличии не было, да и перед кем бисер метать. Хотя Рон и продумал торжественную речь перед зрителями. Если бы не Рон, то у этого проекта не было бы шансов на реализацию. Еще хочу сказать спасибо инженеру Уизли, который спроектировал эту стену, затратив недели кропотливой работы за кульманом, литры выпитого кофе и фунты съеденных пончиков. Также особую благодарность я хочу высказать логисту Биллиусу, который организовал поставки высококачественного камня от горнодобывающей компании Раника. Если бы не его оперативность, то скорее всего ничего бы не получилось. Еще, пользуясь случаем, я хотел бы передать привет маме, папе и братьям с сестрой, их поддержку сложно переоценить. Высотой стена была всего 3 ярда, тонкая, но зато крепкая, дополнительно оборудована бревенчатыми упорами, а сверху покрыта остро заточенными лезвиями из найденного среди гранита кварца. Первобытные люди использовали кварц ограниченно, так как он слишком твердый для их примитивных инструментов. Обычно они находили изначально острый кусок и уже из него вытачивали скребки, рубило или прочие инструменты. Рон же этими ограничениями связан не был. Телекинез, пусть и с трудом, но кварц резал. Неизвестно почему, но кварц плохо поддавался телекинезу. Возможно, влияло пресловутое магическое сопротивление. Теперь верхняя часть стены покрыта реально опасными лезвиями, об которые легко отрезать себе руку или ногу. Рон гордился. Ворота изготовил из дуба, покрыв рунами на прочность. Выбить их можно, но проще перелезть через стену. Стена-то не особо высокая, а трупы первопроходцев закроют собой кварцевые лезвия. В общем, Рону эта стена нужна сугубо для отчуждения своего участка от свободного передвижения случайных обитателей Севера, а не для серьезной обороны от разумного противника. Например, было бы неприятно в одно прекрасное утро выйти от Лити лицом к лицу встретиться с лютоволком или медведем. А теперь по внутреннему двору его маленькой крепости можно перемещаться без опаски быть съеденным голодными волками. Сегодня, когда стена закончена, Рон решил выкопать колодец. Снега тут, конечно, навалом, его всегда можно натопить, но с колодцем будет гораздо веселее, да и для Рона эта задачка не из самых сложных. Круговые движения телекинезом, вычерпывание мороженой земли из образовавшегося отверстия локомотором, повторение процесса N раз. Вода начала подниматься, так как он добрался до водоносного слоя почвы. Медленно, но верно, Колодец наполнялся водой, которую пока что нельзя пить. Нужно подождать, пока осядет грязь, что случится в рамках одних суток. Стенки колодца Рон выложил каменными плитами, покрытыми рунами склеивания. Засыпав внутрь дробленный камень, Рон занялся строительством оголовка колодца. Выполнил он его из камня, вставил ворот и начал думать над механизмом подъема воды. Цепи не найти, поэтому пришлось применить кожу. Так себе решение, ввиду низких температур на улице, но других вариантов Рон не видел. Хотя, если вода поднимется достаточно высоко, можно поставить журавль. Почему он вдруг озаботился источником воды? А все потому, что заклинание Агураменти, которое он все же решился испытать, не работает в вербальной форме, а в невербальной почему-то наглухо промораживает вырезанное из бревна ведерко. Температура получается адски низкая, ведро рассыпалось к Мордреду в труху. Вторым резоном был снег. Топить его, расходуя топливо, глупо, особенно когда для тебя не проблема выкопать приличный колодец. А бывшую невербальную агураменти Рон решил назвать криокинезом. Интересно, что поле действия заморозки было шириной максимум 5 дюймов, а минимум полдюйма. Это поддавалось регулировке, аналогично телекинезу, только телекинез способен сужаться до совсем уж микроскопических величин, а криокинез до половины дюйма. Поле действия сужалось, зато температура в нем снижалась до потрясающих величин. На севере небоевое применение сомнительно, так как этого добра тут и так хватает. Забавно, что два самых мощных и убийственных заклинания на вооружении Рона в родном мире были даже не боевыми. Может, следует поискать вундервафе среди условно-боевых и небоевых заклинаний, конъюнктивитус, который должен по задумке создателя, ненадолго лишать человека зрения, в этом мире пробивал деревянную чушку в форме головы насквозь, а значит, овчинка стоит в выделке. Рон решил начать с репаро. Как-то так получилось, что он еще не имел здесь дела со сломанными вещами, так как изначально у него ничего не было, ведь все вещи он производил или менял у вольных людей. Сломав ветку, он положил ее на землю, отошел на несколько футов и применил заклинание. Репаро. Никакого эффекта. Словно нет такого заклинания. Это прискорбно. Невербальная форма тоже не дала видимых результатов. Следующим Рон решил испытать заклинание для разжигания каминов и печей. Инфламари. Из палочки раздался звук, словно кто-то испортил воздух, заставивший Рона истерически рассмеяться. Отсмеявшись, он навел палочку на сломанную ветку и попробовал невербальную форму этого же заклинания. Поток пламени, как выяснилось, имеет отдачу. Рона дернуло назад и он упал на задницу. Ветка обуглилась, но внезапно начала восстанавливаться до первоначальной формы, то есть до необугленного состояния сломанной ветки. «Вот это, твою медь!» – потрясенно проговорил Рон, поднимаясь на ноги. «Это меняет все. Если этот неожиданный эффект репаро не будет держаться долго, Рон может загнать его в руны. Теперь нужно установить, какая именно форма дала такой эффект». Рон взял две ветки, применил к ним две формы репаро, а затем сломал обе. Та, на которую он наложил невербальную форму, начала восстанавливаться, а с вербальной формой осталось лежать как лежало. «Круто-то!» — радостно воскликнул Рон, помчавшись обратно в дом. «Не нужно больше маяться с рунами укрепления и лить кровь. Достаточно будет разработать кельтскую формулу для невербального репаро и вычислить слова-активаторы. Это все рутинная работа, не требующая воображения. Расчеты, расчеты, расчеты». Рон подошел к толстой доске на стене и начал телекинезом резать на ней стандартную рунную формулу репаро. «Как отразить невербальность?» — задумался Рон. Раньше подобных задач он не решал, не отличались невербальные заклинания от вербальных. Ходя взад-вперед по комнате, он перебирал собственный багаж знаний в поисках хотя бы приблизительного ответа. Требуется всесторонний анализ без каких-либо гарантий на успех. Винтерфилл. 298 год. 12 месяц. 30 день. Руси немигающим взглядом глядел на кричащих что-то яростное лордов Севера. Ситуация сложилась, неоднозначная. Нед Старк неизвестно где. Его захватили люди Ланнистеров, но затем он сбежал. А сейчас в главной палате замка Винтерфилл происходит ожесточенный спор знаменосцев. А Руси выжидает. Свою позицию он уже выработал, но предпочел помалкивать, как всегда. Эти громкие крики, споры и брань подчеркивают неспособность знаменосцев принять решение без лорда Винтерфилла. Сопляк Брандон Старк 7 лет от роду, он не способен принимать рациональных решений, поэтому его сейчас здесь нет, а Роб Старк убит одичалым. Это все осложнило. Еще одним фактором играет неосведомленность их о бегстве Неда Старка из Королевской гавани. У Руси свои источники, а также предложения. Тейвин Ланнистер прислал человека, который сообщил, что возвращение Неда Старка на север нежелательно и Руси может посодействовать в его исчезновении. За это обещается титул хранителя севера и 100 тысяч золотых драконов. Солидная сумма, и перспектива отличная. Но, есть один нюанс, из-за которого посланник Ланнистера сейчас висит на кресте в подземелье Дредфорта. Принятие Руси такого предложения станет крючком, который Тейвин прицепит к его яйцам. Будь ситуация менее стабильная, Руси бы скорее всего согласился. Но не сейчас, когда знаменосцы на воинственной волне колеблются между сбором войск и выдвижением на спасение заточенного Неда и выжиданием прояснения ситуации. Руси четко осознавал, будь сейчас жив старший сын Старка, они бы уже третий день как шли на юг, но его нет. Позиция Руси – выжидать. Война будет, это не подлежит сомнению. Вернется Нед – хорошо. Не вернется – тоже хорошо. Никаких обязательств перед Ланнистером, никаких крючков. Вода в бочках мутнеет со временем. Владетели Дредфорта ведь когда-то были красными королями. Сероводный дозор. 299 год. Один месяц. Один день. Нед добрался до замка своего друга 2 дня назад. То есть, не совсем замка. Его усадьба расположена на плавучем болотном острове, который никто не найдет, если не захочет его хозяин. Неда спас мизинец, как и обещал. Он вывел его из тюрьмы, в ночь перед королевским судом, отвез в девичий пруд и посадил там на борт корабля-контрабандиста. Разумеется, делал это все мизинец через своих людей. Контрабандисту заплатили довольно щедро, раз он пошел по зеленому зубцу через близнецы в болото Сероводья. Неда он высадил на одном из островов, где были дозорные Рида в прошлый раз. Всю дорогу его мучила мысль, зачем мизинец сначала предал его, а затем спас, будто это была не самая главная часть какого-то его плана. Неужели таким образом он вытянул из него долг? Его встретили гвардейцы Ховленда и проводили в укрепленную усадьбу. «Здравствуй, Нед!» – радостно приветствовал старого друга Ховленд Рид, лорд Сероводья. Они находились в тронном зале усадьбы. Зеленое дерево преобладало в декоре помещения. Зеленый трон, зеленые столы с лавками, серо-зеленый герб с черным львоящером – даже падающий из слуховых окон свет был чуть зеленоватым. Атмосфера в усадьбе была мистической, точно такой же, как в былые посещения Неда. «Хау, брат мой!» Нед крепко обнял друга, вскочившего с лордского трона. «Сочувствую тебе!» «Какими судьбами в Сероводье?» Живо заинтересовался Рид. «Не знаю, меня беспокоит их судьба», признался Нед. «Печальные вещи произошли в Королевской гавани, друг мой. А твои как, Джоин, Мира?» Громко позвал Ховленд. В зал вошли невысокий мальчик лет 13, с болотно-зеленого цвета глазами и каштановыми волосами, и девочка лет 16, стройная, низкого роста, с выразительными зелеными глазами и волосами того же цвета, что и у брата. «Давно я вас не видел», — радостно воскликнул Нед, обнимая детей друга. «Когда я последний раз приезжал?» «Лет 6 назад», — ответил Ховленд. «Расскажешь новости Королевской гавани?» «Отчего не расскажу?» Нед тем временем глазами показал, что разговор для лордов. «Обязательно расскажу. Пройдем в горницу». «Верно все понял Ховленд». Наверху они расселись по креслам, и Нед начал краткий пересказ произошедших событий. Заняло это не меньше часа, так как друг задавал ему много уточняющих вопросов. «Что я могу сказать, друг? Ты правильно поступил, что даже не подумал остановиться у фреев», — наконец заговорил Рид. «У Ланнистеров золото, они хорошо заплатят за голову их врага, особенно за твою». «Да, я ведь глава дома Старков», — согласился Нед. «Не только поэтому. Твоя жена захватила на дороге Тириона Ланнистера и повезла к аренам», — поделился новостью Хауленд, узнав о том, что Роб погиб. «Что?» — воскликнул потрясенно Нед. «Так ты не знаешь?» Хауленд начал испытывать чувство вины. «Как?» — тихо спросил Нед, вроде как взявший себя в руки. «Одичалые», — коротко ответил Хауленд. Нед как-то обмяк. Новость потрясла его. «Его родной сын, первенец, наследник. Мне нужно вернуться в Винтерфилл», — решительно заявил он, когда снова справился с ударом. «Лучше будет сделать это скрытно», — предложил Хауленд. «Есть у меня несколько парней, которые доставят тебя до Вин». «Нет», — Нед сказал это тихо, но яростно. «Разошли воронов во все дома. Пусть все знают, что я иду в Винтерфилл». «Хорошо, не стал спорить Рид. «Тогда я дам тебе половину своих гвардейцев в сопровождение. Еще я хотел бы отправить с тобой Жоина и Миру. Должны же Риды быть на празднике урожая». «Да». Нед явно думал о другом. Глаза его застила печаль и сокрытая ярость. Укрепленное логово одного снарка. К Мордреду. Рон отбросил очередную деревянную табличку с формулой. Столько недель исследований псу под хвост. Задача не имела решения. Это стало понятно еще неделю назад. Но Рон упорствовал. Это ни к чему не привело, но неделя была потрачена впустую. Будь у него компьютер, расчеты отняли жалкие сутки, и он убедился бы в невозможности конвертации невербальных заклинаний в рунную формулу. А так, это в очередной раз доказало, что Рон не ученый. Если бы ученых охватывала бы такая всеобъемлющая ярость каждый раз, когда они терпят провал, то ученых для профилактики сажали бы в камеры раз в пару лет. Это настоящая пытка, когда заканчиваются гипотезы, а ответа все нет и нет. Еще сказывался недостаток квалификации. Рон знал далеко не все, поэтому ответы могли бы быть в пропущенных им знаниях. Он не гений, генерирует новое его разум так же, как разумы остальных людей. Может, он подошел не с того конца, это не важно. Переживать бессмысленно, поэтому надо жить дальше. Даже без рунной формулы, само по себе заклинание F3-Paro прекрасная вещь в некоторых ситуациях. Пусть зачарование предмета держится всего 20 секунд, зато можно быть уверенным, что когда непосредственно знаешь, что какая-то вещь сломается прямо сейчас, то можешь это предотвратить. В прошлом мире, не родном, казалось, что испытания слишком тяжелы, что враги слишком сильны, а его возможности слишком малы. Мордред подери, да там он был магом не только на территории долбанной рощи. Как здесь выживать? Еда закончится. Что делать? Охоты Рон не осваивал, хотя, при регистрации клуба охота и рыбалка стоило бы для приличия изучить общие понятия. Попадался в сортире Нор один журнал про охоту, но там писалось про особенности охоты на африканскую мегафауну. Львов здесь нет, волки к нему не суются уже давно, мамонты обычно кому-то принадлежат, олени не появляются. Последней добычей его телекинетического щупа был заяц, случайно выбежавший из куста на гранитном карьере. И вообще, охотиться он способен только когда находится в пределах Багращи, в остальном мире он полный ноль в этом вопросе. Надо как-то решать эту проблему, потому что у него есть своеобразный рейтинг глупых смертей, которыми он мог умереть. 1. Задушен змеей в дерьмовой канализации. 2. Помер от голода. 3. Взорвался на собственной фосфорной бомбе. 4. Задохнулся в тоннеле после героической победы над маткой серпоруких. Как можно видеть из списка, актуальной глупой смертью, которая не смогла дотянуть до первого места, является смерть от голода. Смерть мага от голода. Это за гранью добра, зла и здравого смысла. И самое печальное, он даже в историю не войдет как маг, который умер от голода. Никто ведь не узнает, а если узнает, то ничего не поймет. Ныть можно бесконечно. Это Рон знал по своей службе его величеству, поэтому лучше прекращать делать это даже мысленно. Следующим делом, которое он должен был сделать, после того, как словно семечку расколет задачку рунифицирования невербального F3-Paro, было оружие. Комплект костяных доспехов, которые он собирался изготовить из костей мамонта, лежащих в самой Баграще, должен заменить тяжеловатый кевларовый бронежилет, который бесполезен против мечей и стрел. Специальную часть бронежилета, состоящую из 5 мм алюминия и 10 мм специального пластика, он оставил в качестве второго уровня защиты, а кевлар только на нити. Как показывал опыт, 36 слоев кевлара можно пробить обычным ножом, а на что способны топоры и мечи в этом деле, на себе Рону проверять очень не хотелось. Поэтому доспехи должны быть местные, чтобы хоть как-то походить на своего для местных. Стив первым же делом идентифицировал в Роне южанина, пусть он им и не был. Встречают, как говорится, по одежке, и провожают тоже по ней. Поэтому Рон локомотором перетащил кости мамонта за стену своего участка Багращи. Мамонт лежал там очень давно, раз кости основательно пожелтели, но повезло, что вода тут по весне не ходит, да и частично кости находились под землей. Из относительно целых костей Рон начал вырезать пластины, которые приклеит к основе из дубленой кожи, явно принадлежавшей когда-то ночному дозору. Черная кожа была выменена на рунные кремневые стрелы у Бьола, охотника моржовых бивней. Пришлось изготовить ему 2 десятка прочных стрел, зато Рон получил тогда целый рулон готовой к употреблению кожи. Сейчас вот пригодилось. Пластины Рон приклеил к основе, уложив их так, чтобы они шли внахлёст друг к другу. На груди Рон установил аккуратно вырезанную лобную часть черепа мамонта, обладающей наивысшей прочностью во всем его дохлом организме. Из бедренных костей, разрезанных на полукольца, получились неплохие защитные элементы для плеч и предплечий. Наплечники Рон изготовил из лопаток мамонта. На спину пошли пластины из ребер, на поножи и бедренную защиту Рон употребил порезанную на компоненты нижнюю и верхнюю челюсти мамонта и часть тазовой кости. В качестве базы для шлема Рон использовал свою кевларовую каску, которая лишилась большей части кевлара, но обрела костяные пластины, уходящие ниже, закрывая еще и затылок. Лицо защищали пластины из бивней. Все отдельные детали Рон склеил вместе рунами, поэтому при невнимательном взгляде может показаться, что броня монолитная. Рону понравился результат. На изготовленном в честь такого дела манекене броня смотрелась первобытно пугающей и могущественной. Из одного бивня он вырезал кривую саблю, потратив на это целый день. Изделие вышло шикарным, а после начертания на ней архано-енисейских рун прочности и кельтских рун облегчения веса, вещь здорово подросла в своей фактической стоимости, так как стала прочнее исходного материала в десятки раз, так как бивень оказался очень восприимчив к воздействию рун. Касательно противодействия стали, Рон не уверен, но вот железо эта сабля перерубать будет без особых сложностей. Броня эта вышла весом примерно 50 фунтов, что нелегко, но и защиту обеспечивает превосходную. Рон параллельно с испытанием брони проверял воздействие эфтерепарона пули. Он выстрелил бронированному манекену в грудь, предварительно наложив на пулю и целевой участок заклинания. Броня оказалась не пробита, оскол быстро зарос, а вот гильза осталась лежать без изменений. Скорее всего, здесь действует правило, которое можно было частично обойти частой итерацией стандартного репаро, который здесь не действует. В прошлом, когда они с отцом восстанавливали пули из гильз, удавалось после длительного применения репаро восстанавливать первоначальный облик патрона, но здесь этот фокус не сработает, так как работает правило 1 для заклинания репаро. Звучит оно так: нельзя из меньшего восстановить большее. Большая часть патрона, порох и пуля, сгорают и улетают, остаются только гильза с пороховым нагаром, из которых невозможно в этом мире восстановить первоначальную пулю. Трагично. Вся жизнь Рона в этом мире – одна сплошная трагедия. Во всяком случае, после былых магических возможностей, это ощущалось именно так. Главное, если уж найдется здесь кто-то с огнестрелом, то Рон имеет защиту от пуль. Следом была испытана эффективность против костяной брони костяных же копий, сабли, топора и булавы, изготовленных им специально для эксперимента. Броня показала себя хорошо, хоть сейчас выходи и кроши вихтов направо и налево, если найдешь их тут. Вихты больше не посещали его домик, может, даже не знают, что их отряд был хладнокровно убит одним человеком. Может, у них отношение к личному составу таково, что никто не считает потери. Неважно, главное, пусть ходит где-то еще, без них проблем хватает. Броня была готова, сабля помещена на пояс манекена. Можно ужинать и ложиться отдыхать, темнеет уже. От ужина в зайчатиной Рон завалился на кровати и закрыл глаза. Рональд, кто ты и как преодолел ментальный барьер? Я трехглазый ворон, а я шестиглазый акроманту. Чего хотел? Ты не удивлен? Это тебя я почувствовал, когда ты пырился на меня через чердрево. Нет, интересно. Значит, ты не один. Это не имеет значения. Ты хочешь спасти Ашу? Что ты про нее знаешь? Многое. Сейчас она в Багарыще у замка Амберов, последнего очага. Я понятия не имею, где это, но хрен с ним. Что она там делает? Спасается от погони. Ее ищут почти все не ушедшие за Эддардом Старком на юг люди. Старк, значит, это за стеной. Хорошо. И что я должен сделать? Только если ты начнешь ломать комедию, я найду ту нору, где ты прячешься, и поджарю тебя. Спаси Ашу, а сам приведи ко мне Брандона Старка, когда я скажу. Это еще кто такой? Нужный мне человек. Ты найдешь его. Слушай, ты в курсе, кто я такой? Ты появился в этом мире недавно. Да что ты говоришь? А про магию мою что-нибудь знаешь? Нет. Но можешь без опаски пробовать использовать свой ментальный прием. Он работает, но, не так, как ты бы хотел. И что бы это значило? У нас мало времени. Отправляйся за стену, спаси Ашу и найди Брандона Старка. А что взамен? Спасение Аши. Этого мало, приятель. Что тебе нужно? Золото? Драгоценности? Не интересует. Мне нужна информация. Хорошо, отвечу на твои вопросы, когда приведешь Брандона Старка, в свое время. Значит, мне нужно преодолеть стену, и двигаться, куда? На юг, вдоль Королевского тракта. Между последним очагом и стеной ты должен найти Ашу. Следуй за вороном. А с Брандоном Старком что? Я сообщу тебе, когда нужно будет идти за ним. А какой тебе резон помогать мне спасать Ашу? Проверял одну вещь. Ты со мной в темную не играй, иначе я найду ту Багаращу, где ты прячешься. Это же где-то на севере, откуда ты? Ты древовидец, а значит непосредственно должен быть возле чердрев, что автоматически перемещает твою дислокацию в одну из Багаращ. Ну а по последнему моему вопросу ты больше сам ответил. Ладно, задача ясна, конец связи. Рон усилием воли выкинул древовидца из своего сна. Корона королевы, загонная охота. Аша теперь не понаслышке знала, что чувствуют загоняемые животные. Она уже десяток раз была на волосок от смерти, но каким-то чудом умудрялась уходить от преследователей. Следы она запутывала лучше зайца и старалась ездить по мелководью, так как ручные лютоволки могли выследить ее почти на любой дистанции. Не факт, что их отправили вслед за ней, но береженого берегут боги. Изначально она подалась на юг, но это оказалось мертвое направление. С каждой лигой становилось все больше южных ищеек от Старков. Хватило ума развернуться и идти северо-восточнее. Лошадь бросать она передумала, так как выскочить из котла загонщиков ей не удалось. Аша решила ехать обратно за стену. Старки не простят ей даже участия в убийстве наследника дома. Она отощала, впрочем, как и лошадь. Еды практически не было, ей удавалось красть кое-что у крестьян, но это удавалось не каждый раз и хватало далеко не всегда. Приоритет она дала краже овса для лошади, чтобы у нее было больше сил нести Ашу к стене. Она никогда бы не подумала, что с такой надеждой будет хотеть попасть обратно за стену, но сейчас это было единственное, чего бы она хотела больше всего. Загонщики явно были сбиты с толку странным выбором направлений, но уже исправились, и скорее всего предупредили ворон. Теперь нужно быть десятикратно более осторожной. Сейчас она проезжала мимо короны королевы. Это уже земли ворон, а они поразительно легко находят вольных на своей земле. Она остановилась на небольшой сопке, чтобы поспать тревожным сном несколько часов. Пробуждение было неприятным, тело ломило, пробудился кашель, начавшийся меньше двух недель назад и затаившийся до поры до времени. Она быстро закинула в себя два кусочка вяленого мяса, дала корм лошади, забралась в седло и поехала дальше. На дороге она обнаружила свежие следы. Не меньше десятка всадников ехали от Черного замка, широкой цепью, это Аша установила, задержавшись и проехав поперек дороги. Явно ищущие ее прошлись. Возможно, преследователи с юга неверно интерпретировали ее следы и передали неточную информацию воронам, так как те начали искать ее слишком рано. Они не могли знать, сколько времени она тратит на сон, и тратит ли вообще, поэтому погрешность в оценке у них есть. Эти 1-2 часа разницы не раз спасли ее, и она старалась двигаться запутаннее, чтобы увеличить этот разрыв. Но скоро это все станет неважно. Нужно будет пройти вдоль стены к необитаемым замкам и пытаться перелезть на ту сторону. Главное не попасться сейчас. На свежих конях вороны очень быстро догонят ее. Спасало, что людей у них мало, так как полностью перекрыть ей дорогу они так и не смогли. Натыкаясь на нее ночью, они попадали в засады. Она один раз прирезала двоих потерявших осторожность следопытов, с тех пор остальные были осторожны. Шансы на преодоление стены были довольно низки, как у всех вольных людей. Ближе к твердыне ночи, она сделала привал, предварительно проверив, нет ли хвоста. Опаньки, вот ты и попалась, паскуда. Игривым мужским голосом ударила в спину, когда она начала запрягать лошадь для дальнейшего пути. Вокруг неприметного оврага, где она дала себе небольшой отдых перед экстремальным подъемом, собрались вооруженные мужчины в черной одежде, вороны. Презрительно проговорила Аша, вынимая из ножен короткий ржавый меч. «Живой не дамся, а тебя и мертвую попользовать можно». Все так же игриво ответил неприятной внешности дозорный. «Думаешь, сможешь?» Аша раздумывала над тем, чтобы позволить ему приблизиться и заколоть хотя бы одного. «Могу выяснить прямо сейчас, а могу и не выяснять». Игривый криво усмехнулся, оценивающе оглядев Ашу. «Дозорные хорошо тренируют своих рекрутов, поэтому у нее нет шансов в драке на мечах. Ей было жаль так заканчивать, но это будет лучше, чем сдаваться. Хочешь кусочек одичалый?» Переняла она игривый тон дозорного. «Я же говорил, с чувством превосходства над соратниками», проговорил игривый. «Карл, я за тобой», – застолбил место тучный дозорный с неприятным лицом. «Конечно, Раст, друг мой». Карл начал приближаться к Аше. «У вас два варианта. Вы оказываете мне сопротивление, я жестоко убиваю вас, или вы смиренно принимаете безболезненную смерть». Раздался знакомый голос, но приглушенный чем-то. «А, ты кто?» – развернулся на голос Раст. Высокий человек в странной пугающей броне поигрывал белым мечом. 5 секунд на размышление. Аша точно опознала голос, что развеяло сомнения. Хотя, нихер с вами сюсюкаться. Молниеносный рывок и выпад мечом, разрубивший Раста по диагонали. Сильный удар, как отметила Аша. Она сильно недооценивала Рона. Хотя это могло быть снарковское и колдовство. Тем временем Рон сделал еще один шаг и рубанул по выставленному мечу другого дозорного. Железное оружие сломалось, а белый меч Рона дошел до переносицы, войдя с левой стороны. «Кто ты такой, сука?» Карл очухался только когда Рон медленно, даже демонстративно, вытащил меч из головы уже мертвого дозорного, стоявшего на ногах только потому, что Рон держал меч. «Я, шлюхобый», странно представился Рон. «Бью шлюх, это профессия такая, поэтому вам не повезло, шлюшки. Чего ты говоришь вообще?» Карл не понял большей части слов, кроме «шлюх» и «бить». Кажется, смысл начал постепенно доходить до него. «Я убивал рыцарей, чтобы ты знал. Куда тебе до рыцарей, правда ведь одичалый?» Смех Рона был отчетливым и громким, и Аше показалось, что лицо Рона не улыбалось под шлемом, а смех был искусственным. «Очень-очень смешно. Рон вытащил свою колдовскую железную штуку, но рисковать я не буду. Еще прикончишь меня случайно». Раскат грома, и Карл медленно оседает без правой верхней половины головы. Правый глаз выпал на землю перед ним. «Эй вы, сученьки мои!» — обратился Рон к ошарашенным дозорным. «Если хотите жить, лучше бегите от меня подальше, у меня сегодня нестабильное настроение, могу решить убить вас в следующую же секунду. Бегите, спасайтесь, пока я дружелюбный и любезный». «Почему ты их не убил?» — спросила Аша, когда дозорные дрогнули и бежали, а Рон снял свой шлем. «Патронов маловато, а они точно будут бегать и прятаться», — ответил он непонятно. «Как твои дела, Аша?» «Уже намного лучше», — улыбнулась Аша с теплотой. «Как ни крути, Арон спас ее от жестокой смерти и надругательства над трупом. Я беспокоился о тебе», — как-то напряженно произнес Рон. «Беспокоился?» — с хитрой улыбкой спросил Аша. «Ага, а потом мне сообщили точные твои координаты и я пошел за тобой», — подтвердил Рон. «Нам надо подняться на стену». «Как?» — Аша не поняла ни начала его слов, ни конца. «У меня нет снаряжения. Я что-нибудь придумаю, Аша», — слегка раздраженно ответил на это Рон. «Есть у меня все необходимое. Главное, в случае чего, не попадайся под стрелы». «И где подаренный лук?» «Потеряла». С виноватым выражением лица призналась Аша. «А, хрен с ним, новый сделаю», — махнул рукой Рон. «Давай, пойдем за мной, пока не набежали эти придурки с подкреплением». Круживший над ними одинокий ворон последний раз каркнул и полетел прочь. «Стена, цепляй эти штуковины к ногам, а вот эти к рукам». Рон начал демонстрировать альпинистское снаряжение, выполненное из кости. «Я буду крепить страховку, ты в это время не двигаешься. По команде «стой» и «страховка» останавливаешься. Вперед, продолжаешь. Понятно?» «Да». Аша начала закреплять на ногах странные костяные когти. Рон решил помочь ей. «Спасибо». «Да ни за что», — отмахнулся он, прикрепляя последний набор когтей к ее ногам. «Давай, делай как я. Пусть я поднимаюсь всего второй раз в жизни, но зато я читал книжку про это». Рон вбивал костяные скальные крюки каждые 3 ярда, фиксируя веревку узлом в кольцах на концах крюков. Аша начала немного понимать, для чего это. Если она, привязанная к Рону, или сам Рон, сорвется, то крюк с кольцом не позволит упасть. Удобно и просто, как многие вещи, которые делает этот загадочный снарк. Без перерывов, в один стремительный порыв, они забрались на стену. Их никто не ждал, видимо, дозорные ничего не сообщили, или сообщили не тому, или сюда только идут дозорные, ведь от черного замка до сюда довольно далеко. Нужно быстрее спускаться. Рон вбил 2 костяных скальных крюка и закрепил на них кожаные веревки. «Хватай вот эту веревку и начинай спуск. Должно хватить до самого низу. Держи крюки, вбивай каждые 2-3 ярда. Не забывай крепить к ним веревку». Рон начал спуск, в промежутках крепя веревку очередными скальными крюками. Аша внимательно изучила выданный крюк. Он представлял из себя штырь, который имел зубцы, препятствующие извлечению из толщи льда и кольцо на конце. В кольцо предполагается крепить веревку для страхования. С такими приспособлениями подъем и спуск со стены становится не слишком сложным делом. Ха-ха. Рон радостно оглядел стену, повернулся к Аше и обнял ее, больно впившись деталью брони в грудь. Мы сделали это. Аша однажды уже пересекала стену, и в тот раз они потеряли 8 человек на одном только подъеме, а на спуске погибло двое. А тут Рон радуется подъему и спуску, обладая такими штуками. Снарк одним словом. Дальше они просто пошли в сторону Багаращерона. «Останешься со мной, или к своим пойдешь?» Поинтересовался как-то сильно незаинтересованно Рон. «Не знаю», — задумчиво ответил Аша. «Я перед тобой в неоплатном долгу. Забей, мы же не чужие люди», — усмехнулся Рон. «Сочтемся». Глава 6. Властелин костей. Укрепленное логово Снарка. Рон медленно вытащил руку из-под головы Аши и аккуратно поднялся с кровати. Все случилось как-то внезапно и молча. Он лег в кровать, с удовольствием вытянув ноги, а затем к нему присоединилась Аша. Пройдя на кухню, Рон сел за стол и начал думать. Очень хорошо, что удалось спасти Ашу, и сегодняшняя ночь это наглядно показала. С другой стороны, теперь надо впрягаться за некоего мутного мальчугана из Старков. Начал размышлять Рон. Всю дорогу до Багаращи было не до разговоров. Они старались не попадаться отрядом Манса, пережили нападение трех вихтов. Где-то на горизонте мимо прошел отряд ночного дозора. А когда они вернулись, сразу после ужина легли спать. Ну как спать, Рон, чего сидишь один? Аша положила руки ему на плечи. Думаю, ответил Рон. И про что? Аша крепко прижалась к его спине. Я же не случайно тебя нашел. Мне помог некий трехглазый ворон. Ответил Рон. Завтракать будешь? Конечно. Аша отлипла от него и села рядом, положив руку ему на колено. Можно же считать, что сегодня особенный день. Улыбнулся Рон. Думаю, стоит его отметить пакетом ИРП. Он встал из-за стола, подошел к люку в погреб, открыл его и начал копаться в запасах. На самом дне обнаружился искомый пакет, без последствий переживший многомесячное заточение. Аша узнала пакет и радостно заулыбалась. Рону еще год назад сложно было бы поверить, что не самый лучший на вкус сухой паек будет воспринят деликатесом. Разлив по стаканам фруктовый пунш, Рон подал стакан Аше. «За счастливое воссоединение!» «За счастливое воссоединение!» — ответила она. «Но лучше бы ты не уходила», — сказал Рон, отхлебнув пунша. «Даже не представляешь, как тяжело было существовать все эти месяцы одному. Жалею об этом больше всего», — призналась Аша. «А ты отстроился. Как ты возвел эту стену?» «А, не отвечай. Снарковское колдовство. Приятно, когда мы понимаем друг друга». Рон взял ее руку. «Давай сегодня отдохнем, я согласна отдыхать с тобой хоть неделю». Аша привстала и, нависнув над столом, поцеловала Рона в губы. «На следующий день можешь на вот эту часть нанести любой рисунок, какой хочешь». Рон пальцем обозначил участок внутренней стороны лука. «Функциональной нагрузки он не несет, поэтому рунами я его усеивать не буду, а можешь оставить пустым, как хочешь». Рон решил однажды, что было бы неплохо изготовить пару десятков луков по всем правилам, чтобы можно было обменять их на что-нибудь нужное, если подвернется случай. Поэтому заготовки были положены под гнет еще 2 месяца назад. Перед этим он отмачивал ее несколько дней в холодной воде, затем парил 2 часа, одновременно изменяя форму специально изготовленными для этого лекалами. Далее он в течение 2 недель сушил заготовки, прикрепленные концами к основе, в главной комнате, где было наиболее сухо и тепло. Сегодня Рон решил сделать один лук, чтобы Аша могла охотиться. Нейлона еще осталось достаточно, а как закончится, можно распустить кевлар бронежилета. К основе Рон приклеил роговые части, затем придал изгиб в правильном направлении, пропарив около 2 часов над каменной бадьей с кипятком. До установки тетивы лук имел обратную кривизну, поэтому стоило больших усилий ее натягивание. Рон почувствовал интуитивно, что изготовленный по всем правилам лук вышел лучше той поделки, которую он продавал моржовым бивнем. «Где они сейчас, интересно? А где сейчас клан?» — спросил он у Аши. «Не знаю. Манс взял их в состав своей армии», — ответил Аша. «А когда можно использовать лук?» «Через неделю-две». Рон снял тетиву. «Этот Манс может стать нашей проблемой? Вряд ли. Он сюда не сунется, так как здесь почти никто не живет». Покачала головой Аша. «Его больше всего интересует суровый дом, где собрались почти все, кто не пожелал присоединяться. Значит, он хочет прорваться через стену и зажить спокойной жизнью среди южан, которые будут спокойно смотреть на то, как он отнимает их земли». Рон саркастически усмехнулся. Он так далеко не думал, видимо, предположил Аша. Несмотря на то, что он говорит, кажется, он не так уж уверен, что сможет прорваться через стену. А люди почему за ним идут? Нужно было выяснить мотивацию, которая движет людей к такому решительному шагу.